кострами в поле лагерем стоят. Взвейте соколы орлами, полно горе горевать, то ли дело под шатрами. Город полотняный, морем улицы шумят, по золотою румят. Друг товарищ Чапаев мне скажет, ты зачем пришел, Митрий? Разве был тебе приказ в бой идти? Как ты мог без помощника Федосия Михайловича оставить? А я ему, Василий Иванович, ну, товарищ Чапаев, а когда же мне-то выйдет приказ в бой идти? А вот сперва заслужи такой приказ, скажет товарищ Чапаев. Заслужу, Василий Иванович, заслужу! А пока, скажет он, я тебе вот что приказываю, чтобы завтра утром... Утром чуть рассвело, Федосей Михайлович с Митей уже взяли за стряпню. Хороша у нас нынче получилась похлебка, а? Да, раз постарались, то и получилось. Да, ну а как же не постараться-то? После боя ребятки ох и голодные бывают. Вот пусть поедят на здоровье. Ух ты, дядя Федосей, гляди! Как в Орловке Авин занялся. О, почти до самого неба огонь. Маша артиллерии бьет. Да-да-да-да. Скоро наши в атаку пойдут. Ох, Митя, страшно это. Под огнем в атаку. Ничего не страшно. А ты ходил. Я-то знаю. Вон, рука у меня одна, небось, осталась. Снаряд! Плюхайте на землю. Фух, пронесло. Так. И недалеко ударил. Да. Да. Ой, ты, батюшки, кого-то тем снарядом зацепило, слышишь? Да. Сбегаю, погляжу. Ну-ка, поди, погляди. Может, помощь нужна? Лёшка! Ты? О, Митя? Куда ранен-то? Ну скажи, я сейчас за санитарами. Коня убила. Я сам. Ух. Митюшка, записку надо передать. Самому Василию Ивановичу. Очень важная. Записку? Ага. Ну давай снесу, мигом. Погоди, там сведения. Ну давай сюда, говорю. Митя! Ты через луговину не беги, там артиллерия бьет. Стороной возьми. Сам знаю. Скорей только надо, Митюшка. За пригорком разведчики наши. Они знают, где Чапай. Ох, Митя, скорей, Митя. И побежал Митя. Да только не стороной, как велел ему Лёшка Новиков, а прямиком через луговину. А по луговинке то снаряды бьют, то здесь, то там. Видим мы, бежит по полю наш Чапаёнок. Куда бежит? Зачем? Понять-то не можем. Не знали ведь мы, что с запиской для Василия Ивановича. Смотреть страшно, не только что бежать под таким огнем. Мы и кричим ему: «Митя, сюда! Да сюда же, сюда, Митя!» А он, видимо, умаился, бежит потише, спотыкается. «Ах, бедный ты наш Чапаёнок!» Тут я выдержать не могла. Выскочила из-за укрытия и ему навстречу. И вдруг... Эх, Митя, Чапаёнок наш. Эх, Митя, Митя, да разве можно было через луг? Василий Иванович. Сам пришел. Смотри ты, Чапаев. Ну, как ты теперь, Митюх, а? Ничего, выздоравливаю. Вот стул. Садитесь, товарищ Чапаев. Сиди, сиди, другой себе достану. Завтра тебя в Саратов отправят. Мить, я велел. Зачем в Саратов? Ну, чего всполошился, чудачок? Под огнем бежать не забоялся, а сейчас чего? В Саратове тебя скорее вылечат, там больницы хорошие. Мне и здесь хорошо вылечить, не надо в Саратов. Ну, не хочешь, и ладно, не надо. Здесь скорее выздоравливай. Как выздоровеешь, учиться будем. Ты учиться-то хочешь? Я, как вы, храбрым хочу быть. Храбрым? Насчет этого я так думаю, братец ты мой. Когда знаешь, за какое дело свою жизнь отдаешь, когда знаешь, за что борешься, храбрость бывает такая, что никто тебя не остановит, и станешь ты драться из последних своих человеческих сил. Так вот, Митюха, понял? Понял. Да, вот, а учиться тебе обязательно надо. Вот зато и воюем теперь, Мить, чтобы вы, ребятишки, значит, учеными были, чтобы народ жить по-хорошему, вольно, весело. Я как вы хочу, с вами вместе. А вот мы вместе за книжки сядем, вдвоем. Меня вот посылают в Москву, в военную академию. А ты будешь в школе тем временем. Ну что ж, значит, по рукам? По рукам. Ну вот. Скоро увидимся, скоро. Но не пришлось Мите скоро с товарищем Чапаевым увидеться. Сначала его перевели в один госпиталь, потом в другой, третий. И все дальше и дальше от тех мест, где воевала наша Чапаевская дивизия. А тем временем уж и зима наступила. Снег какой, глубокий, белый. Доктор говорит, мы тебя скоро из госпиталя выпишем. Ты уж почти здоров. А куда мне податься? Все про меня позабыли. Никто даже писем не шлет. Хоть бы мне разок Чапаева увидеть. Сказал бы я. Василий Иванович, ну что ж это такое? Кто это? У нас в госпитале во всем один мальчик только ну, есть. Погодите. Ну а звать-то как? Митя? Кто это? Митя. Митя. Голос как будто знаком. Да вот он сидит на койке. Митя, тут к тебе. Дядя Федосей. Митя! Дядя Федосей. Ну Митюха! Вот видишь, дождался. Ты. Приехали к тебе. Эх, Чапаёнок ты наш. Дядя Федосей. О, батюшки мои. Митенька, Митенька, вырос как, а? Вырос, похудел. Ох, дядя Федосей, миленько вы мой, вы вспомнили. Да и не забывали. Никто, братец ты мой, про тебя и не забывала. А я, когда знался, в каком ты госпитале, да в каком городе, сразу и приехал. О, правильно, дядя Федосей. В этакую даль тебя занесло. Ай-яй-яй-яй-яй, разве скоро доберешься? Алешка как? Ну, из конной разведки, как Маруся. А как сам товарищ Чапаев? Сейчас обо всем будет разговор. Обо всем. Ну, давай. На вот, Митюха, на вот пока вот закусывай. Чего это? Ну, сил набирайся на дорогу. И поехали. Я, брат, за тобой. Да? Ну, хорошо, дядя Федосей. Это здорово. Значит, в эскадрон, да? Уж я так по нашим соскучился. Нет, нет, нам в другую сторону. В мою деревню едем. Я, брат, теперь отвоевался. Посмотрели меня доктора и домой погнали. Вчистую. И ты со мной поедешь. Не поеду. Но. Нет. Меня отсюда в часть отправят. Что я? Нет, я не хочу в деревню. Будешь здоровый, никто тебя не задержит. Да не поеду я. Нет, нет, никто не задержит, тогда иди, воюй. А пока тебе со мной ехать велено, да? Не поеду, постой, не поеду. Постой, не шуми. А теперь вот тебе самый главный гостиниц. Вот, держи. Ну, держи. Чего получай. Это такое? Длинный какой. А вот развернешь, узнаешь. Шашка. Да в серебряной оправе. Хороша? Ох, лучше не бывает. А вот и... Вот, видишь оно. А, вот. И письмо тебе. Из эскадрона? Не забыли, значит, меня? Ах ты, батюшки, да я же говорю, все помню. Ой, сейчас. Здорово, Митя. Как раздавали всем лучшим бойцам награды, так вспомнил про тебя сам товарищ Чапаев. Вспомнил и про то, как ты храбро воевал, и как не жалел отдать своей жизни за родную нашу советскую страну. И велел он наградить тебя наравне с лучшими из лучших бойцов непобедимой Чапаевской дивизии. И еще велел тебе сказать наш Василий Иванович Чапаев, чтобы не забывал ты про ваш с ним уговор. И как будешь здоров, то сразу садись за учебу. А поедет он сам в Москву учиться, то и тебя с собой возьмет. А, дядя Федосей, что, слышали, помнят меня товарищи бойцы? Ой, батюшки мои, я же говорил. Ну... И товарищ Чапаев помнит, с собой в Москву возьмет. Я там выучусь и во всем товарищу Чапаеву помогать буду. И с врагами биться буду помогать, чтобы ни одного беляка у нас на земле не осталось, чтобы навечно наша земля была свободная.